Все люди наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Это все предположения, лишенные всяких оснований. Не все человеческие существа рождаются разумными, не все люди наделены разумом. Таких людей очень мало. Я уже называл Бертона Рассела, о нем можно сказать, что он наделен разумом. Джиду Кришнамурти. Но обычные люди находятся в плену всевозможных предрассудков. И пока вы не отбросите все свои предрассудки, вас нельзя называть разумным существом. Что такое разум? Для индуса корова является матерью. Это и есть разум. Я как-то разговаривал с Шанкарачарьей. Для индусов он значит то же, что Папа Римский для католиков. Я спросил его: «Вы вполне уверены, что корова является вашей матерью?» Он не понял. «Что вы имеете в виду?» Я ответил: «Только что, входя в храм, я столкнулся с вашей матерью. Я был очень удивлен. Кто же ваша настоящая мать? Это женщина или корова? Или одна из них ваша мачеха?» «О чем вы говорите? Это женщина моя биологическая мать. Корова же является моей духовной матерью». «А как насчет быка?» – спросил я. «Имеет ли он к вам какое-нибудь отношение? Ваш духовный отец? А вы сами уже не бык ли вы? Или, может быть, не бык, а вол? Мы живем в предрассудках, а толкуем о разуме». Все христиане верят, а 90% политических деятелей, составивших эту декларацию, христиане, они верят в то, что Христос родился от девственной матери, и они являются разумными существами. Однажды забеременела студентка колледжа. Она пыталась это скрыть. Но есть вещи, которые скрыть невозможно. Как, например, истину или беременность. Ничего нельзя сделать. Она растет и растет. Наконец, мать девушки заметила это. И спросила: «В чем дело?» Девушке пришлось признаться. Мать повела ее к врачу. Доктор обследовал и сказал: «Даже без обследования ясно, она беременна. И к тому же на 8-м месяце. Так что об аборте не может быть и речи». Мать начала кричать на дочь: «Ты запятнала наше доброе имя. Ты уничтожила наше положение в обществе». Но девушка ответила: «Мама, это невозможно. Я даже не прикоснулась к мужчине. Разве я могу быть беременной?» Услышав это, доктор подошел к окну и стал смотреть на небо. Мать спросила: «Что это вы там делаете?» На что доктор ответил: «Я высматриваю звезду на небе, а также 3 волхвов. Такое же однажды было. Когда родился Христос, появилась на небе звезда, за которой следовали эти восточные мудрецы. Похоже на то, что это теперь повторяется. Непорочное зачатие. Спросите этих христиан: где же ваш разум? Иисус родился у девственницы. Его распяли, и он вновь воскрес. Он воскрешал людей из мертвых. Вот основа, на которой зиждется вера во Христа. Уберите из нее кое-что, и обнаружите, что христианство – самая нерелигиозная религия, что в ней очень мало религиозности. Непорочное зачатие – исключите его, если у вас есть хоть капля разума. Воскресение – исключите его, если обладаете здравым смыслом. Хождение по водам – то же самое. Воскрешение из мертвых – забудьте об этом. Превращение воды в вино – не только выкиньте это из головы, но и разыщите этого парня и сдайте его в полицию, потому что это не чудо, а нарушение закона. Но если все это отбросить, то что же тогда в христианстве останется? В этом нищета христианства. В буддизме ничего нельзя отбросить, потому что ничего там не основано на предрассудках. Будда сам убрал все, что пахло предрассудком. Это чистый здравый смысл. Но сказать, что человек от рождения обладает разумом, что-то не похоже. Глядя на этот мир, начинаешь сомневаться в его разумности. Мы живем, руководствуясь не здравым смыслом, а всякого рода глупостями. Но так принято верить в то, что ты наделен разумом. И чем вы глупее, тем быстрее и охотнее вы в это верите. и совестью, и должны поступать в отношении друг к другу и духе братства. Совесть появляется только после глубокой медитации, но не раньше. Совесть – это рассвет медитации. Очень немногие в целом мире, во всей мировой истории, обладали сознанием и совестью. Оба слова означают то же самое. Но по вине религиозных людей во всех языках, кроме французского, эти слова были наделены разными значениями. Только во французском языке сознание и совесть обозначаются одним словом. Религии во всем мире постарались отделить совесть от сознания. И не без причины. Сознание приходит только после медитации. Как долго можно обманывать людей? Это подобно тому, как когда вы вносите в комнату свет, мрак рассеивается. Как только вы в медитативном состоянии, вы осознаете и понимаете. Они ввели другое слово – совесть. А совесть – это то, чему вас учит религия и церковь. Что хорошо, что плохо, что добродетель, а что грех. Все эти наставления и составляют вашу совесть. Это была очень хитрая уловка – отделить совесть от сознания. Без сознания не может быть совести. Но они создали ложную, искусственную совесть. Например, я родился в очень древней религии, одной из самых древних. Она насчитывает небольшое количество людей, но у них есть свои предрассудки. Это джайнизм. До 18-летнего возраста я не видел у нас в доме ни одного помидора. Неужели помидоры так опасны? Но потому что по цвету помидор напоминает мясо. Его изгнали из дома. До 18 лет я ни разу не ел ночью, потому что это запрещено религией. Принимать пищу можно только между восходом и закатом. Кушая ночью, можно проглотить какое-нибудь насекомое или муравья, и случится насилие. Поэтому лучше всего и с днем, при полном освещении. Когда мне было 18 лет, мы и друзья отправлялись осматривать старинный замок, находившийся всего в нескольких милях, и взяли меня с собой. Мы залезли на самую вершину холма. Это был прекрасный старинный замок, и там было что посмотреть. У нас просто времени не было для приготовления пищи. Я попросил: «Давайте скорее что-нибудь приготовим поесть. Солнце скоро сядет, я очень голоден. Да и вы тоже проголодались после целого дня хождения по горам». Но они ответили: «Пока солнце не село, мы не хотим терять время. Нужно еще кое-что посмотреть». Я был единственный, кто не привык есть после захода солнца. Все остальные ели вечером, так что у них не было проблем. К 9 или к 10 часам подспела такая вкусная еда, и я еще был так голоден после целого дня голодовки и хождения по горам, что я не знал, что мне делать. И я сказал: «Я в большом затруднении. Я никогда раньше не ел ночью, и религия, которой я имею несчастье принадлежать, утверждает, что если есть после захода солнца, то попадешь в ад. Я не хочу из одного раза идти в ад. Ну и не могу уснуть от голода. Кроме того, ваша еда так вкусно пахнет». Они стали меня отговаривать, обещая, что ничего не скажут моим родителям, и никто не узнает, что я ел ночью. Но я ответил, что дело не в родителях. Все дело в том, что я буду об этом знать. Вы можете рассказывать всему свету, это меня не волнует. Дело в том, что я не могу представить, как это после 18 лет строгого соблюдения правил стану есть ночью. Но они переубедили меня и правильно сделали. Я поел, но потом всю ночь не мог спать. Меня рвало всю ночь. Больше никого, кроме меня, не рвало. Нас было 20 человек, все спокойно спали, они устали и хорошо поели. Я же всю ночь не мог спать, меня рвало. И пока я полностью не очистился от всего съеденного, я не уснул. Я заснул уже под утро, около 5 часов. Тогда я подумал, может быть, действительно, есть по ночам опасно. Я попробовал только раз, и вся ночь превратилась в ад. А те, кто всю жизнь едят после захода солнца, может быть, они и правда отправятся в ад? Но ведь люди во всем мире едят поздно вечером. Если это так, то весь мир отправится в ад. А все мои друзья спят так спокойно, ничего ни с кем не произошло. Значит, еда была хорошая, никого больше не рвет. Значит, что-то не так с моим восприятием. Мне внушили неверные понятия. Но когда что-либо признается обязательным, вырабатывается ложная совесть, которая постоянно твердит вам: делай то, не делай этого. Но это не сознание. Сознание просто знает, что делать, чего не делать. Отсутствует проблема выбора. Сознание – состояние, в котором отсутствует выбор. Вы просто знаете, как поступить. Но вы не рождаетесь совестью. Ее создали религии. И с помощью поддержанной ими совести они эксплуатируют людей. Настало время отказаться от слова «совесть», потому что оно ассоциируется с долгим прошлым и несет неверное дополнительное значение. Следует употреблять слово «сознание». Но сознание – это аромат вашего состояния абсолютного молчания. От рождения оно не дается. Конечно, когда вы достигаете сознания, вы как бы рождаетесь заново. Именно это имел в виду Христос, когда говорил Никодиму: «Пока ты не родишься заново, ты меня не поймешь». Он не имел в виду следующую жизнь. Он говорил о необходимости трансформировать свое сознание, вырасти в сознании. Только тогда ты сможешь понять меня. Если вы обладаете сознанием, внутренней молчаливостью и медитативностью, тогда вам нет необходимости утверждать, что человечество едино. Ведь так оно и есть, и вы это испытали сами. И тогда будет не только братство, но и сестричество. Но это уже вытекающий из сознания результат, и нет необходимости объявлять его основным правом человека. Статья 2. Каждый человек должен обладать всеми правами и свободами, провозглашенными настоящей декларацией, без какого бы то ни было различия как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Это все бред собачий. Первое, что я должен был сделать по прибытии в Америку, так это под присягой заявить, что я не анархист. Если я анархист, то я не могу въехать в Америку. Анархизм – это политическая идеология. Мне трудно понять, как эти люди могут все это провозглашать. Кто призовет их к ответу, когда же наконец вы начнете все это выполнять? Дискриминация существует повсюду. В разных странах она имеет различную форму. Но есть она везде. Человечество должно восстать против этих так называемых гуманистов. Они только воображают, что служат великую службу. Например, в Индии за одну и ту же работу женщина получает меньше мужчины. А в этой декларации сказано, что за одинаковый объем работы полагается одинаковая плата. Независимо от того, мужчина это или женщина, белый или черный. Но это так. В Америке я побывал в 6 тюрьмах, но ни в одной из них я не видел белых. В 6 больших федеральных тюрьмах, каждая на 600-700 человек, только чернокожие. А вы говорите, что нет дискриминации. Не странно ли, что в белой стране все преступники чернокожие? И это еще не все. Я разговаривал с некоторыми из них. Они все хорошо ко мне относились. Они видели меня по телевизору и знали обо всех спорах вокруг меня. Они читали мои книги и были рады, что хоть на один день я попал к ним в тюрьму. Они навсегда запомнили этот день. Я спросил их: в чем заключается ваше преступление? И мне ответили: все эти люди, которых вы здесь видите, не совершили никаких преступлений. Их арестовали так же, как и вас, без всякого ордера на арест. И нам все время обещают, что завтра, на следующей неделе, мы предстанем пред судом. Но это завтра все никак не наступает. Один человек рассказал мне, что его держат в тюрьме без суда и следствия уже 9 месяцев. А в этой декларации написано, что никого нельзя арестовать без ордера. Никого нельзя держать в тюрьме без доказательства преступления. Невинность не нуждается в доказательствах. Сначала следует доказать, что человек виновен, и только после этого сажать его в тюрьму. иначе его нельзя держать в тюрьме. Но там сидели люди по 6, 8, 9 месяцев, и все молодежь. И тогда я понял, в чем дело. Их держали там не за преступление, а за то, что они молоды и революционно настроены. Они хотят равных прав для черных. В этом их преступление. Но их нельзя вызвать в суд, потому что суд их сразу освободит, поэтому их и держат в тюрьме. Но это является вопиющим нарушением закона со стороны правительства Соединенных Штатов. Я видел всего лишь 6 тюрьм и около 3-4 тысяч молодых негров. Возможно, что в других тюрьмах содержатся еще тысячи людей. А мне так и объяснили. Вы предстанете пред судом, потому что на них оказывает давление мировое общественное мнение. Если бы мир промолчал, если бы средства массовой информации не растрезвонили по всему свету, что правительство преступно обращается с невинным человеком, давление слишком велико. Глаза всего мира обращены на нас. Волей-неволей им приходится устраивать суд. И все-таки им понадобилось для этого 12 дней. Это тоже противоречит правам человека. От того места, где я был арестован, до места проведения суда всего 5 часов лету. Там стоял наш самолет. Мы предложили воспользоваться им. Мы сказали, пусть пилоты и другой персонал будут ваши, и вы сможете отправить меня в суд. Зачем держать меня здесь, в вашей тюрьме? Но они хотели отправить меня только на своем самолете. А тактика у них была следующая. Сегодня самолет не прилетел, что-то неисправно с мотором. У них, очевидно, был только один самолет, а сегодня заболел пилот. На 5-часовой перелет у них ушло 12 дней. Но глядя на других заключенных, я подумал, да ведь это совсем недолго, всего 12 дней. Любое правительство постоянно нарушает закон и права человека. И эти представители государств без зазрения совести составляют подобную декларацию. Возможно, даже не понимая того, что они делают. Ведь они же лгут, при этом самым невинным видом. Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Но сюда не включена смерть, а это очень важно. Поскольку рождение не в нашей власти. Вас рождают без всякого на то вашего согласия. То вам остается только смерть. И у вас есть выбор. Либо умереть не по своей воле, либо умереть достойно, по-человечески, по собственной воле, не оставляя это на произвол судьбы, но осознанно принять смерть, когда уж достаточно прожил. Они боятся включить в декларацию права на смерть, потому что тогда все религиозные и политические партии ополчатся против них. Все должно звучать утешительно. Жизнь, ну что же за жизнь? Только в прошлом году, 6 месяцев тому назад, в европейских странах общего рынка скопились горы, масла и других продуктов. В это время в Эфиопии умирали люди, ежедневно около 1000 человек. Но они не отдали эти излишки Эфиопии. Эти излишки продуктов были выброшены в море. На эту операцию было израсходовано 2 миллиарда долларов, что составляло не стоимость продуктов, а оплату труда по перевозке и выбросу их в море. И такое происходит каждые 6 месяцев. Потому что каждые 6 месяцев скапливаются излишки, а для них нужны склады. Что же с ними делать? Ведь скоро будет новый урожай. Но голодающие Эфиопии отдать их нельзя. В Индии 50% населения живут ниже медицинских норм питания, а 25% населения почти голодают. 50% крестьян едят один раз в день. И когда я говорю «едят», то не думайте, что это еда из ресторана «Тадж-Махал». Их еда состоит из лепешек, соли и мангового соуса. Только и всего. Это даже не еда. Пока мир не станет единым, мы не сможем обеспечить всех людей достаточным количеством пищи. И вообще, что значит, что мы имеем право на жизнь? Потому что люди существуют, но люди умирали и продолжают умирать. Америка делает то же самое, в России при Сталине поступали точно так же. Это характерно не только для Европы. Каждые 3 месяца Америка топит свои излишки. Во времена Сталина в паровозных топках сжигали вместо угля пшеницу, потому что пшеница была дешевле угля, которого было мало, и добыча его дорого стоила. Люди умирают, но это не важно. Люди голодают, но это не важно. Статья 9. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Я был подвергнут и могу свидетельствовать, что эти декларации не соблюдаются ни одним правительством, особенно правительством Америки, которое было автором проекта этой резолюции. И я содержался под арестом в Англии, и это был не случайный арест. Я хотел в течение 6 часов пробыть в зале ожидания для пассажиров первого класса в аэропорту, потому что моим пилотам полагался отдых. По правилам запрещается летать более 12 часов, и мы были вынуждены сделать остановку. Мои пилоты переубедили нас. Могут быть неприятности. Нам могут сказать, что зал предназначен для пассажиров первого класса, а вы не пассажир, у вас собственный самолет. Как они решат, какого он класса? Поэтому я попросил своих спутников купить 2 билета первого класса на утренний рейс. Мы полетим своим самолетом, но на всякий случай купите 2 билета. И случай возник. Тогда мы предъявили билеты. Контролер был потрясен. Он не предполагал, что у нас будут билеты. Я спросил: «Но что вы на это скажете?» Он ответил: «Я сам ничего не могу решить. И я должен спросить у вышестоящего начальства». «А кто это, вышестоящее начальство? Уж не сама ли госпожа премьер-министр?» Пока офицер отсутствовал, я заглянул в его папку. Он оставил на столе. В ней был правительственный приказ. Я никогда не обращался за визой на въезд в Англию. И мне зачем было беспокоиться? Но парламент принял решение отказать мне во въезде, если я вдруг обращусь к ним за визой. Когда офицер возвратился, я ему сказал: «Я не хочу въезжать в Англию. Даже если все англичане захотят этого, я этого не сделаю. Мне здесь нечего делать. Я просто хочу провести ночь в зале ожидания. Из него невозможно проникнуть в Англию. Он закрыт. В нем мы находимся в аэропорту. Аэропорт международный. Это еще не Англия». Но он ответил: «Я ничего не решаю. Мне верено, если вы начнете настаивать, я должен вас содержать. Вы можете провести эти 6 часов в камере. Это все». И мне пришлось просидеть под арестом эти 6 часов. И это не было случайностью. Я не совершил никакого преступления. У меня были билеты. У меня был самолет. Я просто хотел отдохнуть. Но политические деятели, из-за того, что я постоянно разоблачаю, меня теперь так боятся, что считают опасным для религии и морали Англии, даже если я 6 часов посплю в зале ожидания аэропорта. Я могу совратить английскую молодежь, одним словом, пребывая в зале ожидания. Эти люди не любят человека и не испытывают уважения к человеческому достоинству. Статья 18. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждение и свободу исповедовать свою религию или убеждение как единолично, так и сообща с другими публичными или частными порядками в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Свобода мысли и выражения. Я никогда ничем иным не занимался. Как только выражал свои мысли. Если это права человека, то ни одно правительство не может иметь ко мне никаких претензий. Я не занимаюсь политикой. Меня не интересует власть. Я просто высказываю то, что вижу яснее, чем все эти близорукие политические деятели. Чего же они боятся? Совсем недавно папа созвал Всемирную конференцию религий. На нее были приглашены все верховные священнослужители и руководители различных религий. Мои саньясины из Италии писали мне: «Мы настаиваем, чтобы папа пригласил вас. Его секретарь очень заинтересован в вашем присутствии и готов прислать приглашение, но папа против». Вот уже 8 месяцев правительство Италии не может решить, выдать мне 3-недельную туристическую визу или нет. И все эти задержки происходят из-за папы. И тем не менее, все эти люди твердят, мы уважаем свободу мысли, свободу высказываний. Никто не любит свободу мысли, если она не поддерживает его собственную точку зрения. Свобода выражения. Папа внес мои книги в черный список, и католикам запрещено их читать. У них есть черный список. В середине века, когда книга заносилась в черный список, она подвергалась сожжению во всей Европе. Теперь так уже не поступают. Но налагают запрет на чтение. Католикам ее читать запрещено. А католиков не так уж и мало. 700 миллионов человек. Целый мир сам по себе. Этот запрет означает признание собственного поражения. Это значит, что вы не в состоянии мне ничего возразить. Но тогда к чему вся эта возня с Декларацией прав человека? Статья 12. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Но это не так. Индийский парламент призвал индийских журналистов и средства массовой информации не освещать моих идей. Американское правительство оказывало давление на правительство Индии, чтобы оно запретило западным журналистам брать у меня интервью. Американское правительство преследует две цели. Убеждает все страны Европы и Австралию не пускать меня в свои страны, не разрешать мне жить в них, и отовсюду высылать меня в Индию. И все европейские страны вынесли решение отказывать мне далее в туристических визах. И также стремятся запретить всем, кто хочет приехать ко мне, въезд в Индию. Таким образом, они надеются уничтожить движение саньясы. Вот что происходит на самом деле. А на словах прекрасные лозунги, но совершенно безосновательные. Статья 22. Каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности. Я что-то не вижу, чтобы кому-либо было позволено свободно развивать свою личность. В первую очередь, те, кто это написал, даже не знают, что личность – это фальшивая часть вашего существа, и ее совсем не следует развивать. Вашей реальностью является ваша индивидуальность. Ее-то и необходимо обнаружить, но никто не упоминает о вашей индивидуальности. Им это, наверное, даже в голову не приходило. Ведь сами-то они являются только личностями. Их собственная индивидуальность еще не пробудилась. И потому вполне естественно, что они пишут слово «личность». Личность – это уродливое слово. Оно обозначает маску. Оно созвучно слову «личина». А мы не хотим, чтобы люди носили маски. Люди должны быть естественными, непринужденными, самими собой. Статья 25. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Тогда, если это так, брак теряет всякий смысл. Если ребенок, рожденный в браке, и ребенок, рожденный вне брака, пользуются одинаковыми правами, тогда брак теряет весь свой смысл. Ведь в чем смысл брака? Но у них не хватает смелости признаться в этом. Кроме того, это тоже ложь, потому что дети, рожденные вне брака, нигде не пользуются уважением, их всячески унижают. Я уделил столько времени всей этой чепухе только потому, что эти люди руководят всем миром, и им следует прочистить мозги. Они держат человечество в рабстве, и так больше продолжаться не может. У них нет никаких прав делать декларации. Это у нас есть на это право. Потому что мы люди. Что касается моих людей, мы заявляем, что будем жить свободой, любовью, человечностью. Мы будем расти в своей индивидуальности, и мы готовы помочь каждому, кто призовет нас. Единственное основное право – это стать Богом. И пока вы в себе не обнаружили Бога, все остальное незначительно. Найдя в себе божественность, вы одновременно находите и все остальное. Thank you.